Глава 4. Выбор. Я веду Рангара за руку, а сама мыслями далеко. Убрано ли у меня в комнате? Не оставила ли я девичьих мелочей на стуле? Не придется ли мне краснеть за бардак? Сейчас я живу в маленькой, предназначенной для служанки, каморке, что примыкает к маминой спальне. После смерти императора Ториэла, отца нынешнего императора Георгия, меня не церемонясь переселили из покоев рядом с сестрами. Отец хотел меня отправить на третий этаж к слугам, но мама просила поселить меня здесь. Слуги давно шепчутся, что меня взяли на воспитание, опасаясь гнева императора. Выгнать насовсем отец не решается, только я ему как бельмо на глазу. Вот и держит меня в черном теле. Такая вот Велесова милость. «Пришли, мой господин». Ко времени вспомнив, как велел называть его оборотень, робко говорю я, не решаясь открыть две комнаты. Рангару уже не свойственны колебания. Он по-хозяйски толкает дверь в мою комнату и заходит. «Не ожидал», — удивленно говорит он, оборачиваясь на меня. «Надо же, мне удалось его поразить». «Ты точно, Велена, приемная дочь Кэлси Велеса?» Я киваю. «Какие могут быть сомнения? Просто приемная дочь не ровня родным». «Странные вопросы вы задаете, господин», — пожимаю плечами. «Не богато, но что есть». «Для тебя, моя невестушка, просто Рангар». Он поглядывает на меня как-то странно, будто решение принимает. И вдруг, обернувшись ко мне, прижимает крепко к сильному телу и жарко обнимает. Напуганная сегодняшним поведением Власа, я тут же выворачиваюсь из его объятий и вижу разочарованный взгляд Рангара. Что опять ему не так? Чем вызвано его разочарование? Моей каморкой? Тем, что авансов, как Марта, не раздаю? Или он сомневается в выборе? Он свой выбор сам сделал, никто его за язык не тянул. Меня перспектива уехать в серый стан и править государством оборотней не прельщает. Я же не дурочка и понимаю, что брак по расчету ради выгоды империи никогда не станет браком по любви. В таком союзе не живут искренние чувства. Да и Рангара я откровенно побаиваюсь. Оборотни такие непредсказуемы в своих чувствах и желаниях. Какая из меня правительница оборотней? Не тому меня учили. И традиции их странные. Женщин они вообще ни во что не ставят, уважая только своих волчиц. Поговаривают, будто любят они только тех женщин, что являются их истинной парой. Но в нынешние времена и обычным-то людям сложно встретить свою половинку, от которой дрогнет душа, а тут истинные. «Вы жалеете о своем выборе, господин?» – спрашиваю я, уверенная в положительном ответе. А жених все смотрит на меня, словно ждет чего-то. И я предполагаю, вы можете выбрать Майю. Она хорошая и скромная девушка, и в ее происхождении не придется сомневаться. Что за бред ты несешь, Велена? В твоем происхождении у меня сомнения нет. Он подходит совсем близко, заполняя собой все пространство, и у меня не остается воздуха, чтобы дышать. Склоняется, и теперь его глаза на уровне моих, и я могу различить все оттенки синего в его бездонных очах. И выдыхает почти мне в губы. Но я не понимаю. «Почему ты живешь в таких условиях и без должного почтения? Какой-то паршивый стражник посмел покуситься на честь дочери хозяина, пусть и приемной». «Все не так уж и плохо, господин», — оправдываюсь я. «Рангар», — тягуче произносит оборотень. «Рангар, повтори». «Что, простите?» — теряюсь я от его просьбы, отчего-то вызывающее у меня волнение. «Назови меня по имени». То ли просит, то ли приказывает жених. «Я не смею!» Стыдливо прячу глаза, шепчу я. «А ты попробуй, это просто!» Он поднимает мою голову за подбородок и смотрит выжидающе. От его жгучего взгляда я совсем перестаю соображать. «Богиня, матерь!» Собравшись с духом, наконец-то делаю вдох и шепчу. «Рангар!» «Молодец, хорошая девочка!» Доволен он. «Теперь немного громче!» «Рангар!» – увереннее произношу я. И он накрывает мои губы своими, сметая все преграды, так заботливо выстроенные мной. Его язык бесцеремонно проникает в мой рот, и, поддавшись его напору, я отвечаю на поцелуй. Не зная, чем бы все закончилось, но богиня-матерь уберегает свою неразумную дочь и на этот раз. «Ах, вот вы где!» – распахивает дверь в каморку мама, делает вид, будто ничего из ряда вон тут не происходит. «Велена, беги к отцу!» «А с вами, Рангар, я бы хотела побеседовать с глазу на глаз. Меня поразило до глубины души, что она не стала стыдить нас, как отец. Да и Рангар спокойно воспринял то, что мама мной командует». «Если хочешь знать, как будет выглядеть твоя жена с течением времени, Посмотри на ее мать. Лейра, вы великолепно выглядите. И я буду бесконечно счастлив жениться на вашей копии. Мой жених, оказывается, величив. Мастер комплиментов. Только на мне запас закончился, видимо. Вы мне льстите, но слышать приятно. Мамино лицо озаряет изумительная улыбка. Велена моя приемная, но очень любимая дочь. Поторопись, дорогая. Не следует злить отца. Она разворачивает меня к выходу и подталкивает. Не рассчитывай застать жениха в своей комнате. Я отведу его в покое для гостей. Я убегаю из комнаты. Действительно, надо поспешить, чтобы не слопотать от отца наказание за непослушание. Помявшись под дверью отцовского кабинета, робко стучу, предупреждая о своем появлении. Внутри меня ждет не только властелин пограничья, но и Влас со своим отцом. У моего бывшего жениха распух нос и лицо красиво разукрашено красно-синими разводами. В душе позволяю себе злорадство. На лице же не промелькнула даже тень улыбки. «Ты опозорила семью, которая тебя приютила!» С порога отвешивает мне звонкую пощечину отец. Голова разлетается на множество осколков. Я падаю на узорчатый ковер под ноги Власу. Я хватаю за пылающую щеку. «За что? Что я сделала?» Слезы катятся сами собой, с солью прожигая обожженный ударом щеку. «Ты соблазняла Власа, а потом натравила на него оборотня». Отца трясет от гнева. Я понимаю, что он мстит мне за унижение, которому его подверг Рангар. Свидетели расплачиваются дороже, особенно если виновнику предъявить счет не получается. «Это неправда!» — сквозь слезы уверяю я. «Все было не так!» «Ты хочешь сказать, что достойные мужчины лгут?» — шипит он мне в лицо. «Да, лгут, лгут!» — кричит моя душа. «Где ты видишь достойных мужчин? Нет их здесь! Отец, за что ты так со мной?» Я поднимаю на него полный слез глаза. «У тебя еще есть шанс одуматься и выйти замуж за Власа!» Келси Веллис делает вид, что не слышит меня. «Он великодушно прощает тебя. Через месяц, в день твоего рождения, сыграем свадьбу. Тебе только нужно самой отказаться от свадьбы с оборотнем». Вот и злосчастный выбор, об отсутствии которого я недавно сетовала. «Получай. Ситуация хуже не придумаешь. Нож лучше за оборотня, чем за насильника и лжеца. Оклеветать того, кто за себя постоять не может. Какой же ты мерзавец, Влас!» Я качаю головой, отползая к двери. «Только не за Власа! Только не за него! Я выбираю Рангара!» Побелевшие скулы отца не сулят мне ничего хорошего. А был ли у меня выбор на самом деле?